Глава 19. Тарас встретил старого знакомого в благодушном настроении, с огромной термокружкой в руках. «Чем балуешься?» — для приличия осведомился Павел. «Зверобой!» — похвастался Тарас и радушно предложил. «Будешь?» Пашка засмеялся и отверг щедрое предложение, выдвинув встречное. «У меня пивко. Держи!» Он достал бутылку, открыл и протянул. «Секунду!» — жестом остановил его Сладченко. «Так-то я эти пол-литра чая выпил, теперь требуется немного сбросить топливо. Подержи, я за угол отбегу». Пашка остался стоять с открытой бутылкой в руках. И тут его словно пронзила молния. Второго такого шанса может уже не быть. Он быстро достал ампулу и выплеснул в пенное все ее содержимое. Тарас вернулся, сделал пару глотков, постоял несколько секунд и вдруг промямлил. «Что-то мне нехорошо». Он неловко пошатнулся, сделал шаг назад и плавно опустился в сугроб, потеряв сознание. Бутылка выпала из разжавшихся пальцев и покатилась по дороге, оставляя след из пены и брызг. Пашка запаниковал. В своих смелых фантазиях он видел все совершенно по-другому. Но теперь надо было импровизировать на ходу. Он попытался оттащить бесчувственное тело с аллеи подальше, но потерпел неудачу. «Разожрался кабан!» — сквозь зубы пробормотал он. «Куда тебя теперь девать?» Бросить в людном месте показалось ему плохой идеей. Парни могли бы найти, оказать помощь, а потом начать задавать лишние вопросы. Выйти на Пашку стало бы вопросом времени, да и проблемы бы это в итоге не решило. Соперника следовало уничтожить. Но без помощи это не представлялось возможным. Единственным близким человеком в городе был братец Илюха. Но позвонить ему и без связи, и без Wi-Fi не представлялось возможным. Но, видимо, сам дьявол в тот момент решил помочь подонку. Илья позвонил сам. «Ты где?» Вместо приветствия осведомился он. «Мать не может до тебя дозвониться. Говорит, недоступен. С ума там сходит». «Деньги закончились. Отрубили меня. Ты сам-то как дозвонился?» «Закинул тебе полтос на баланс, идиот!» Устало вздохнул брат. «Я ж не дебил. Догадался, что ты лошара безгрошовая. Позвони матери, она переживает. Все, пока». «Стой!» — заорал Пашка. «Ты мне срочно нужен!» Он вкратце описал ситуацию, и уже через 20 минут Илья ощупал пульс Сладченко. «Жив!» — удовлетворенно вздохнул он. «Что с ним случилось? Скорую вызывал?» Пашка замялся. «Ну, знаешь, я подлил ему, хотел вырубить, но он и вырубился. В общем, что с ним делать, я не знаю». «В смысле?» — побледнел Илья. «Это ты его так? Что ты подлил?» Павел протянул пустую ампулу. Илья прочитал название и схватился за голову. «Какого черта? Ты с ума сошел? Ты всю ее вылил? Он же проспит неделю! Ему срочно в больницу надо, срочно! Да он же замерзнет насмерть!» «Да давай его просто оттащим за мусорные баки, чтобы его не нашли!» Илья сел на корточки рядом с Тарасом и снова пощупал пульс. «Он пока жив, но на таком холоде это ненадолго. Значит так, я звоню в скорую». Пашка рывком поднял младшего брата за грудки и встряхнул. «Нет, ты поможешь мне избавиться от тела. На несчастный случай это не похоже. Его увезут в больницу, найдут в крови наркоту. А кто ему ее дал? Я. А где я ее взял? У нашей матери. Как она потом будет объяснять, откуда у нее запрещенный к применению препарат? Ладно, я на зону отъеду. А если ее опекут?» Илья побледнел и стал хватать ртом воздух, а Павел продолжил сыпать угрожающими прогнозами. «Тебя отчислят с медицинского сразу же! Какому врачу разрешат работать с такими-то родственниками? Нет уж, братик, мы в одной лодке!» Илья вырвался и нервно одернул пуховик. «Только грести ты предлагаешь мне, а я вообще на это не подписывался! Что он тебе сделал? 10 лет назад увел девушку?» «Она вернется ко мне, когда его не станет!» С каким-то зверским блеском в глазах прошептал он, и Илья посмотрел на него с жалостью. «Очнись, родной! Твоя Наташенька пропустила через себя уже полгорода! Но Тараса в числе счастливчиков не было! Нет, и не будет! Она 100 лет назад и думать о нем забыла! Девка отрывается с мажорами, а не с работягами типа Тарасика! И к тебе она не вернется никогда, если только через 100 лет, когда окончательно истоскается и перестанет иметь товарный вид!» «Не смей так про нее говорить!» — рассвирепел Пашка. — «Она не такая!» «Ты реально не замечаешь? Ты идиот! Из-за этой потаскушки ты готов убить пацана, который ее и голой-то не видел? Подставить меня и мать? Сесть в тюрьму?» Пашка отмахнулся. «Поздно уже морали мне читать! Бери его за ноги и потащили!» Илья скрипнул зубами. «Стоп! Просто оттащить его в кусты — плохая идея. Если его найдут, то заведут дело, начнут опознавать. Могут и на нас выйти. Здесь недалеко краевая больница, за ней здание морга. Вот туда и потащим. Положим к неопознанным, никто не будет заморачиваться». Парни, потея и охая, потащили Тараса к моргу. На их счастье, в это время суток даже собачники не попадались на пути. «Как мы откроем морг?» — вдруг озадачился Пашка, перехватывая плечи Тараса поудобнее. Илья вытер лицо рукавом, не отпуская ногу Сладченко. «Как он кверху? Там дверь открывает спинка. Я же на практику приходил, видел. Сторож спит. А что там охранять? Много ли дебилов воруют покойников?» Братья дотащили Тараса до морга. Дверь действительно открылась. Стоило лишь слегка поддать ее плечом. На шум никто не вышел, и они шустро затащили свою жертву в помещение с телами, накрытыми простынями. Илья оглянулся, беззвучно пошевелил губами и выдал. «Я не могу понять, где тут неопознанные. Но вот тут вроде скрытые. Их утром отвезут. Вот сюда и определим нашего товарища. Только надо кого-то убрать». Он откинул простыню с ближайшей каталки и удовлетворенно кивнул. «Вот этого дядю и подменим». Они унесли безмолвного Ткачева Петра Юрьевича в соседскую комнатушку, где было существенно холоднее и темнее. Раздели и переложили на освободившееся место Сладченко. И никем не замеченные вышли тем же путем, что и вошли, неся в руках одежду и термокружку. «Надо барахло выбросить». Пашка решительно направился к бакам, но Илья дернул его за рукав и злобно прошипел. «Мозги твои надо выбросить! Ты все равно им не пользуешься! Найдут его вещи, документы, возникнут вопросы. Вези их к нему домой и не вздумай лезть в его кошелек, наставишь там своих пальцев. Повесь пухан на вешалку, протри дверные ручки и вали оттуда, усек?» Пашка кивнул. Чужие деньги ему не были нужны. Илья вызвал два такси, и они разъехались, договорившись никогда не вспоминать о том, что произошло. Пашка предусмотрительно вышел за два квартала от дома Тараса. Он аккуратно повесил пуховик на вешалку, поставил ботинки на коврик, а белье заботливо закинул в стиралку. С мобильным телефоном пришлось немного повозиться. Павел внимательно изучил жирные следы на экране и сумел подобрать графический ключ. Это кажется невозможным, но трех попыток ему хватило. Он удалил все возможные следы своего приезда, уничтожил диалог со звонком, на всякий случай удалил из друзей, даже из телефонной книги удалил, и свой номер, и номер брата. Затем тщательно вытер телефон полотенцем. Торопиться было некуда, поэтому после всего этого он разделся и уснул на диване. Утром Павел на всякий случай вымыл посуду, протер пол, чтобы не осталось следов, и отправился на вокзал. Но кое-что он забрал с собой. Колосков слушал меня, открыв рот. Я сделала паузу. Он сглотнул и осипшим голосом осведомился. «Что? Термокружку?» Торжественно выпалила я. «Хорошая термокружка стоит недешево, да и продается далеко не везде. То, что можно заказать с популярного китайского сайта, выходит из строя после нескольких применений. А эта кружка досталась Тарасу от благодарного клиента, который частенько навещает в Германии любимую бабушку. А бабушка живет по соседству с владельцем небольшого производства посуды и тары. Такой кружки не купить в России, а уж тем более в поселке». Она очаровала Павла своими гладкими боками, и он не удержался. Может, Пашка просто привык завидовать Тарасу. Если уж не Наташка, то хотя бы кружка. Короче, эта посудина стала одним из доказательств его вины. Кирилл с Антоном подтвердили, что из дома Тарас выходил с кружкой. Как могла она переместиться из конного клуба в поселок в дом Павла? Не сама же прилетела? «Так, а почему они раньше не сказали про нее?» Я пожала плечами. «Не сочли важным или забыли? Им такие обвинения выкатывали, что не до кружек. Про телефонный звонок они не забыли, твердили в один голос. Да вот только звонок был через интернет, а не через оператора. Они об этом не знали». «Их отпустили?» Я подняла брови. «Разумеется. Зачем их держать под следствием, если они не виноваты ни в чем? Даже пресловутое оставление в опасности им не пришьешь. Человек он взрослый, был достаточно трезвым, тепло одетым, в хорошем настроении. Прогуляться решил добровольно». «И что теперь? Чем все закончилось?» Я махнул рукой. «А ничего не закончилось. Весь поселок стоит на ушах. Павел сидит в изоляторе, брат тоже. Правда, в разных местах. Не знаю, почему не вместе. Наверное, чтобы сговориться не могли. Мать, единственный ветеринар на весь поселок, в истерике. Винит кого угодно, только не сыновей. Логично, она ж мать. Для нее ее деточки всегда самые лучшие. Ага, но ведь она устраивает шоу с падениями в обморок, припадками и беснованиями возле дома родителей Тараса. Те в шоке, конечно. Они чуть не потеряли единственного ребенка, а теперь их преследует ненормальная мамаша без пяти минут убийц. Она умоляет пощадить Пашеньку с Илюшенькой, не губить им жизни. Только вот эти звери не пощадили Тараса. «Но ведь он остался жив». «Феерическое везение», — отчеканила я. Наркотик сильно разбавился пивом, а подействовал быстро. Тарас успел выпить всего пару глотков и сразу отключился, поэтому его действия хватило ненадолго. Плюс он весь вечер хлебал зверобой, как одуревший. Как чувствовал, что его захотят отравить. Никогда, кстати, не подумала бы, что какое-то сушеное сено может спасти жизнь. Ангел-хранитель Тараса в тот вечер отработал на славу. Братья не бросили его в сугробе, испугавшись, что тело найдут, и унесли в морг. Там хоть и прохладно, но не смертельно. А вот если бы он остался на улице, то дело закончилось бы гораздо хуже. «Знаешь, я читал про случаи, когда замерзшие на улице люди со временем оттаивали и даже оживали. Хочешь, расскажу?» — оживился Колосков. «В другой раз», — попросила я. «Хватит с меня уже историй на сегодня». «Как скажешь. А на работе у Тарасика как дела? Повышение-то дали?» «Дали», — вздохнула я. «Да тут же забрали и выперли по собственному желанию. Желания, как ты понимаешь, у него не было, но Кирилл с Антоном встали в позу. Мол, их так обидели, так унизили, работать под его началом они не будут и руки ему не подадут». Семен кивнул. «Их можно понять». Я снова вздохнула. «Можно. Только Тарасу теперь снова надо искать работу. А родители в поселке с ума сходят. Боятся. Зовут его вернуться. Правда, там сумасшедшая тетя Аня об ворота головой бьется, но Тарзан держит оборону. Лапа давно зажила. На ветеринара он по-прежнему обижен, поэтому они вдвоем устраивают бои по обе стороны забора. Один с одной стороны лает, другая с другой стороны воет». «А что ж главная героиня этой феерии? Кармен поселкового масштаба?» «Наталита? Она даже не была в курсе дела. Тарас не солгал, он с ней действительно не общался. С Павлом она тоже связи не поддерживала. Даже лайков его не замечала. У нее подписчиков столько, что она не следит, кто там оценил ее пост или посмотрел историю». «Глупая молодежь», — скривился Колосков. «Сидят в своих смартфонах, реальной жизни не замечают. Что хорошего в этом вашем интернете?» «Как что?» — изумилась я. «Ты в курсе, что это самый популярный способ продажи услуг и товаров на сегодняшний день? Люди там деньги делают. Даже Наталья этим зарабатывает, рекламу какую-то дает. Люди за ней следят, завидуют красивой жизни, потом переходят по ее ссылкам и тратят деньги. А она имеет процент с этих продаж». «Хорошо, наваривается». «На тусовки и шмотки хватает, хотя большую часть ее расходов оплачивают мужики. Но чтобы к ним подобраться, ей приходится в себя вкладывать немало. Вот эти доходы она и инвестирует. Одной природной красоты маловато. Точнее, на красоту будут западать, но, выражаясь современным языком, это будут одни нищеброды. С них много не возьмешь. А вот с деньгами можно пойти в хороший ресторан. Там подцепить обеспеченного мужика». «Ты никак идеей загорелась?» — хитро прищурился Сёма. «С моей-то мордой!» — вздохнула я. «Я, может, и не против подороже продаться. Да кто возьмет? Но я нашла еще несколько платформ и планирую зарегистрироваться вот буквально на днях. Буду там клиенток искать, а то совсем их мало последнее время». «Так не сезон же». «Так пора открывать же», — симметрично ответила я. «Сейчас к весне разгонится, а летом только успевай кисти чистить. Свадебка за свадебкой, денежка в карман». «Ладно, ну а с Тарасом-то у вас что?» — наконец решился спросить коллега. Я и ждала, и боялась этого вопроса. Во-первых, для меня слишком личная тема. Я сама боюсь думать о том, отношения у нас или просто порыв страсти на фоне стресса. А во-вторых, я неожиданно для себя стала суеверной. Никогда не верила в приметы, не гадала на картах, не загадывала желания на падающие звезды, а тут такой казус. Боюсь, что если скажу о том, что мы вместе, то все волшебство исчезнет из моей жизни вместе со Сладченко. А я к этому пока не готова. Поэтому я засунула руку в карман и скрутила из пальцев фигушку на всякий случай. А с Тарасом у нас все хорошо.